Не унывай и не ослабевай духом, видя внутри себя постоянную борьбу зла с добром. Но как добрый и мужественный воин Иисуса Христа, подвигоположника, мужественно борись со злобой, взирая на венец, уготовляемый владыкою всем побеждающим зло в мире сем и в плоти своей. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем.